Глава 8. Кто с мечом к нам придет, от души огребет. Дядь Федь, вставайте, там чужаки! Меня буквально сорвало с кровати от крика напарника, сон как рукой сняло. Схватил свой плазмомет и бросился к выходу, у которого стоял Михаил, держа на руках щенка. Хорошо, что закрыл шлюз, прежде чем кричать, а то я уж подумал, все, раскрыта наша база. Я в железках ковырялся. Каждые 20 минут, как ты и наказал, ходил к выходу, осматривал. А тут что-то щенок тявкать начал, от входа пятится. Ну, я еще раз и выглянул. А там два динозавра, оба с какими-то мечами в руках. Нужно скорее идти, а то они вот-вот подойдут. За мной следом. Зверя внутри оставь пока. Я вышел из модуля, сразу оказавшись в темноте. На ощупь по стене добрался до выхода и осторожно выглянул наружу. Ха, ну точно. Маленькие динозавры, 1-2 метра в холке, с серой шкурой. В коротких лапах у каждого по большому ножику с 0,5 метра длиной. И слава всем богам, эти твари не засекли вход, зато увлеченно рылись в песке, там, где лежали трупы убитых собак. И снаряжение у каждого на шее был широкий черный ошейник, отсюда показавшийся мне пластиковым. Вот же непуганные идиоты, с одним холодняком шастают, как у себя дома. Или не все так просто? Может, у них на шее устройства, которые генерируют энергетический щит, сквозь который не пробьет мой плазмобой? Или пробьет, но только с 10-го выстрела? Только кто мне даст столько времени расстреливать себя, словно мишень в тире? Эти ящеры довольно шустрые. Не уступят человеку в скорости, а бегают, наверное, гораздо быстрее. Он как мышцы на задних конечностях бугрятся. Нужно бить наверняка. Из гранатомета придется разок бабахнуть, а потом из двух наших основных стволов добивать. А если не получится с дистанции положить, я буду заманивать, а Михаил своим хлыстом порубит их на капусту. Приложив палец к губам, когда увидел, что подошедший напарник хочет что-то сказать, я жестом позвал его обратно в пещеру. В общем, дело такое. И я обрисовал напарнику ситуацию и план действий. Мы быстро подтащили оружие к выходу, а потом я стал устанавливать гранатомет, чтобы его недоприклад жестко уперся в каменный выступ, а ствол был направлен точно на выходцев из юрского периода. Закончив приготовление, я сделал знак готовности комраду, тщательно прицелился и с усилием выжал спусковой крючок. Циклопы снаряжали патроны чем угодно, но точно не порохом. Прозвучал довольно тихий хлопок. Наши разинутые рты, чтобы сохранить барабанные перепонки, быстро захлопнулись, но тут же вновь отпали. Выстрел получился удачный. Снаряд, попав в одного из ящеров, взорвался. Я угадал. Ошейник действительно являлся энергетическим щитом, но терапода это не спасло. Бабахнуло так, словно это был танковый фугас. Расстояние в 100 метров не помогло нашим ушам, в которых стоял звон. Взрывной волной поймавшего снаряд просто разорвало в клочья, а второго отбросило 5 метров, хотя он и весил явно больше меня. И вот тут мы сплоховали, промедлив со вторым выстрелом. Отброшенный ящер пошевелился, словно его контузило, и он еле двигается, а затем из лежачего положения резко взмыл в воздух на добрых 1,5 метра и ринулся к входу в наше убежище. Скорость его была невероятной, а движение невозможно было предугадать. «Назад в пещеру!» — гаркнул я, ломанувшись по короткому извилистому туннелю. Адреналин, попавший в кровь, помог забыть про вес гранатомета, который я тащил в одной руке, держа в другой плазмомет. «Действуем по плану Б. Миша, слышишь?» «Да, понял, дядь Федь!» — крикнул в ответ напарник. Влетев в пещеру, ставлю гранатомет в сторону и резко разворачиваюсь, наводя растр плазмомета на вход и судорожно ища в кармане активатор. Нащупав, выхватываю его и готовлюсь активировать оружие. Михаил, влетев следом за мной, встает слева от входа, а в руке у него появляется малиново-алый хлыст, слегка осветивший пещеру тревожным красноватым цветом. Секунда. Другая. Наконец в тумане раздается шум. В голове проносится мысль. Хоть бы эта тварь не испортила прибор маскировки. Но вот цель уже в прямой видимости, и я открываю огонь. Первые 2 шара плазмы пролетают мимо шустрого динозавра. Третий попадает, но это лишь ненадолго останавливает противника, вокруг которого вспыхивает радужный кокон. Я продолжаю палить в слегка замедлившегося врага, но ящеру все нипочем. Из его глотки раздается мощный рык, полный ярости. Я в ответ ору что-то матерное. К нам присоединяется Михаил, крича срывающимся голосом. Плазмомет вдруг перестает стрелять, превратившись из грозного оружия в неудобную дубинку. Я с силой швыряю его во вновь приближающегося ящера, продолжающего угрожающе реветь, и с удивлением вижу, как мой снаряд, миновав защиту, силой бьет терапода по лапе, отчего тот начинает рычать еще яростнее. Я выхватываю из-за пояса топор, готовясь в случае неудачи нашего плана к рукопашной схватке. «Иди сюда, чупакабра!» Размахиваю я топором, второй рукой пытаясь достать нож. «Убью, паскуду!» Противник рывком вырывается из туннеля, приземляясь в паре метров от меня, вынуждая сделать шаг назад. В этот момент раздается гул с треском, подобный можно услышать стоя у высоковольтной линии. В воздухе мелькает алый росчерк хлыста, и короткая верхняя конечность динозавра, сжимающая клинок, отделяется от тела. Без промедления я бросаюсь навстречу, игнорируя душераздирающий рев врага и со всей дури нанося удар топором в сустав левой опорной конечности. Раздается чавкающий звук рассеченной плоти, хруст разрубаемого сустава, а дальше я перекатом ухожу как можно дальше от противника, больше опасаясь хлыста Михаила, чем ответного удара ящера. Топор застрял в ране, выскользнув из моих рук. Прижавшись к стене, мне все же удается достать нож, хотя что я им сделаю против такой пасти? «На, получай!» Звонкий голос напарника перекрывает рев раненого существа, и новый удар хлыста врубается в тело твари, отделяя часть туловища и здоровую ногу. Рев динозавра тут же обрывается, превратившись в сиплый скулеж. Но все же он жив, пытается подняться с пола, но без ноги просто неуклюже барахтается. Вдруг ящер замирает и как-то подозрительно медленно начинает отводить лапу с мечом в сторону. «Михаил, берегись! Он сейчас меч свой кинет в одного из нас!» Вовремя. Парень успел отскочить назад и пригнуться, чудом не задев себя плазменным кнутом. Блеск стали в алых отсветах промелькнул над головой напарника и зазвенел, ударившись сначала о стену, а затем о пол пещеры. Миша вновь подскочил к врагу, и на этот раз удар получился наиболее удачным, разрубив туловище динозавра пополам. «Ну все, теперь у нас будут сапоги из крокодиловой кожи. Или из динозавровой». Попытался пошутить я, хотя самому было совсем не смешно. «Михаил, где ракетница?» «На выходе бросил». «Хорошо, что динозавры — фанаты холодного оружия, а если бы этот подобрал да пальнул в меня?» Парень стушевался, но молодец, не стал оправдываться, а убрал хлыст, вернув ему небоевую форму, и побежал исправлять оплошность. Я же, кое-как выдернув топор из конечности поверженного противника, за неимением тряпицы под рукой, обтер лезвие ладонью и повесил оружие на пояс. Затем прогулялся к стене и подобрал клинок динозавра, с удовольствием отметив, что в руке оружие лежит достаточно удобно, да и по весу хорошее. Подошел к верхней части туловища почему-то еще живого противника и аккуратными ударами сначала отсек передние лапы, затем отделил голову, оценив бритвенную остроту лезвия. К этому времени вернулся напарник, держа в руке ракетницу. «Как там наш маскировочный куб, целый?» — спросил я комрада, снимая с толстой шеи поверженного ящера ошейник и поднося к нему анализатор. На экранчике прибора высветилась информация. «Энергетический щит. Заряд 37%. Защищает от кинетических и энергетических снарядов, проникающая энергия которых превышает 100 кг. Активируется и отключается нажатием кнопки на соединительной пряжке». «Ага, даже с места не сдвинулся». Парень с любопытством разглядывал останки ящера. «Капец, как похож на динозавра из парка юрского периода, один в один. Только цвет кожи другой». «Ага, такая же зубастая тварь, только у этой верхней конечности подлиннее, и бегает она с высокотехнологичным оружием и защитой». Ответил я, снимая показания с клинка ящера. Клинок с молекулярной заточкой. Особенно прочный сплав металлов позволяет игнорировать любую броню, не являющуюся энергетической. «Ну вот, теперь у нас есть хорошее холодное оружие и индивидуальный щит. Но мы потеряли мой плазмомет. Ресурс выработался у него, видишь ли». Я в сердцах хлопнул себя по бедру, задев ладонью какой-то предмет, лежащий в кармане. «Миша, ну ладно ты, но я-то взрослый человек, а вот голова совсем не работает. Мы опять про стимулятор забыли. Давай так, в следующий раз перед боем, если я не вспомню, то уж ты, будь добр, не забудь, хорошо? А сейчас пошли наружу, посмотрим, что от второго присмыкающегося осталось. А ничего не осталось, кроме меча, который отбросило далеко в сторону. Взрыв гранаты просто разорвал тело ящера вместе со щитом. Развороченную тушу уже изрядно присыпало песком, из-за чего она выглядела так, словно лежит тут уже не первый день. Немного поразмыслив, я решил, что парню с его плазменным хлыстом хорошо подойдет энергетический щит, а я буду специализироваться в нашем маленьком отряде как стрелок. «Давай присыплем эту тушу получше, чтобы с расстояния не видно было. Да пойдем поедим. А потом ты спать ляжешь, а я в куче железа посмотрю, может, что полезно обнаружится». Так и поступили. Одного сухпая циклопов на двоих хватило с лихвой, а щенку я отрезал кусок мяса от ящера. Динозавр, конечно, был разумным, но, как по мне, зверь зверем. Подкрепившись, я отправил напарника отдыхать, а сам пошел осматривать кучу хлама, прихватив с собой сытого и сонного щенка. Пусть свои дела на улице делает, да и вдвоем все веселей. Сначала извлекал из хлама те детали, что покрупнее, подтаскивая их к выходу, с расчетом забаррикадировать его. Чтобы в будущем спокойно отстреливать противника, пока он пробивается, матерясь, на чем свет стоит. Крупные железяки были явно от какой-то большой техники. Все одинакового серого цвета и из одного материала, похожего на алюминий, но гораздо прочнее. Слишком большие детали разрубал мечом ящеров, которому было плевать на прочность металла. Первой порадовавшей меня находкой, которую сначала чуть не проглядел, оказалась подзорная труба. Конечно, это была всего лишь часть какого-то прибора или снаряжения, но то, что в ней стояли линзы, и она приближала объект раз в 50, однозначно определяло ее как полезную вещь. Но по-настоящему меня порадовала небольшая конструкция на платформе с колесами. Срезав лишнее, я оставил лишь тележку на четырех колесах и тут же водрузил на нее гранатомет. Пришлось повозиться, прежде чем наш главный калибр из разряда ручного оружия превратился в станковый гранатомет на передвижной платформе. Причем угол стрельбы можно было менять без усилий, а вот радиус стрельбы менялся поворотом основания вместе с колесами, что все равно на несколько порядков лучше, чем носить на руках. Присев отдохнуть, я задумался. Как там мои родные? Знают, что со мной случилось, или думают, что я в бегах, учитывая количество трупов на стройке? Хотя, скорее всего, они даже наблюдают за мной по телевизору. Стоп. Ведь я могу таким образом подать им весточку, что со мной все в порядке. Пусть связь получится односторонней, но мне все спокойнее будет. Так, пора сменить напарника, пусть он подежурит, а я отдохну. А то за почти двое суток спал от силы 2 часа. Разбудив Михаила, наказал ему до конца разобрать все, что осталось от кучи хлама, а сам завалился спать. Сразу провалился в глубокий сон без сновидений, поэтому пробуждение вновь показалось внезапным. Напарник чем-то шумел в той части модуля, где у нас была кухня. Видать, захотел попить или перекусить немного. Организм молодой, плюс стрессовая ситуация. У меня самого тут же заурчал желудок, намекая, что поесть будет совсем не лишним. Быстро поднявшись, потянулся, чем привлек внимание Михаила. «Проголодался, комрад!» На мой вопрос парень угукнул, тщательно пережевывая пищу. «Нормально. Когда солдат не спит, он и ест, потому что вдруг война, а он голодный. Давай меня угощай, что-то после сна тоже есть захотелось». «Дядь Федь, в общем, там дверь, по-моему», рассказывал напарник, пока я завтракал. «Я когда последнюю железяку поднимал, она из руки вывернулась и об стену. А от удара звон, будто по листу железному ударили. Я шуметь побоялся, костяшками постучал слегка. Звук гулкий, словно с другой стороны пусто. И так 2 метра в ширину и вверх, насколько дотянуться смог». «Посмотрим, что там за дверь в неизвестность», — сказал я, задумавшись. «Эта куча хлама, получается, не просто так образовалась, а скрывала вход дальше, вглубь горы. Ты, если наелся, ложись, отдохни еще 2-3 часиков, а я пойду осмотрюсь да обследую, что за дверь ты нашел». В стене действительно был проход, укрытый листом металла, который словно впаялся в породу своими краями. Лезвие меча с трудом, но вскрыло запечатанное помещение, или еще что-то, из-за плохого освещения было непонятно. За несколько заходов я смог вырезать в металле проем 2 на 2 метра, толкнул плечом получившийся кусок, и он с громким хлопком шлепнулся в неизвестность, подняв клубы пыли. Звук от падения эхом распространился далеко вперед, подтверждая мое подозрение. Я открыл доступ не в следующую пещеру, а в длинный туннель. По старой привычке сунул палец в рот, а затем выставил его в проходе. Из глубины туннеля тянуло воздухом, согревая повернутую к нему часть пальца. Принюхался, отмечая необычно сухой воздух, пахнущий чем-то знакомым из детства. Точно так пахло летом в гараже у отца, когда стоял жаркий солнечный день. От высокой температуры, отработка и прочие отходы, которые держатели гаражей выливали прямо в землю, начинали испаряться, как и покрытые рубероидом и залитые битумом крыши. Запах, который в те дни стоял в гаражном кооперативе, был сильно похож на нынешний, идущий из туннеля. «Охренеть!» — по слогам произнес я, делая несколько шагов вперед в темноту. Сразу почувствовал изменение температуры. Здесь было явно теплее, чем в пещере. Во мне проснулся дух исследователя. Нужен источник света, не огонек зажигалки, а хотя бы факел, а лучше... Да твою ж мать! В одно мгновение все залило ярким светом, излучаемым сотнями ламп, идущих в два ряда по сторонам длинного туннеля с высоким сводчатым потолком. На идеально ровных, гладких стенах, явно искусственного происхождения, были нанесены какие-то символы и стрелки, указывающие вглубь туннеля. «Любопытство кошку сгубило», — проговорил я, задумчиво рассматривая стены. Поднес анализатор к одной из надписей и прочитал скупую информацию. «Данные символы отсутствуют в реестре. Рекомендовано вызвать научную группу для археологических исследований». «Нет, мы нашли, нам и исследовать. Да и у меня нет возможности вызвать кого бы то ни было. Зато есть желание изучить здесь все самому. Для начала на предмет повышения нашей живучести, а затем попытаться извлечь максимальную выгоду от находки». «Эх, живы будем, не помрем», — изрек я, отступая назад в пещеру, и, словно соглашаясь со мной, сзади тявкнул слепой щенок, который только что проснулся. «Что, хвостатый, выспался? Видишь, какие дела творятся? Вот кто бы подумал, что мы обнаружим здесь нечто подобное?»